Кэндис Розен, все еще не сменившая фамилию бывшего мужа, снимала скромный домик в приличном районе. Близился вечер, и дома на ее улице были окрашены лучами заходящего солнца в болезненный красновато-оранжевый оттенок. Мартин припарковался у бордюра и понес меня ко входной двери. Женщина так быстро открыла дверь на звонок, будто сидела у входа и ждала вестей о своей дочке. Она без лишних расспросов приняла объяснение Мартина по поводу того, кто мы и зачем пришли, а потом пригласила нас в дом. «Мне следует извиниться за то, что здесь все вот так выглядит. Я не стала после развода просить Кэлла выделить мне побольше мебели. Я оглядел гостиную и сравнил про себя немногочисленные предметы здешней обстановки с теми потертыми развалюхами, которые называет своей мебелью Мартин. «Да не кажется, мадам, у вас тут очень мило», — сказал я ей. Она пристально посмотрела на меня. «Ты умеешь говорить?» Я не обиделся. В ее голосе звучало искреннее удивление. «Меня зовут Виктор, мадам. Я работаю вместе с Мартином». «А что ты за существо?» Подходящего ответа на этот вопрос мне никогда не удавалось подыскать. На моей планете высадился экипаж космического корабля, и среди космонавтов был дядюшка Мартина. Увидев меня, он решил, что сможет завести домашнюю зверюшку, какой ни у кого нет. К несчастью, он скончался, так никому и не рассказав, с какой именно планеты он меня привез. Поэтому путь на родину для меня закрыт навсегда. «В некотором роде, мадам, — сказал я ей, — я и сам жертва похитителей. Я единственный представитель своего вида на планете Земля, и пока что никому не удавалось как-то меня классифицировать». «Да неужели ты единственный? Я думала, что на Земле сотни пришельцев, так что где-то наверняка есть и похожие на тебя». «Но это все равно не тот, кто имеет для меня значение», — сказал я, думая о моей обожаемой Уон и надеясь, что она сейчас там, на родине, и с ней все в порядке. «Боюсь, я тебя не понимаю». Я научился издавать звук, похожий на вздох человека. Иногда это единственный способ передать чувства, которые я испытываю. «Не переживайте, мадам, все будет хорошо. А может быть, наступит день, когда мне удастся отправиться домой?» Но и об этом думать было мучительно. Я представлял, как расстанусь с Мартином, и чувствовал себя опустошенным. Ах, если бы я мог не терять дружбы с Мартином и вместе с тем наслаждаться любовью Уон, то у меня было бы все самое лучшее, что только есть в обоих мирах. Я почти с облегчением понимал, что выбирать между одним и другим мне не суждено. Тут вмешался Мартин, которому наскучило слушать историю, столько раз рассказанную мною. «Миссис Розен, если вы не возражаете, нам хотелось бы задать вам несколько вопросов». Она снова опустила глаза и посмотрела на меня, будто обдумываю, какую роль в разговоре буду выполнять я. И только потом ответила Мартину: «Да, конечно. Не знаю, правда, насколько я смогу быть вам полезна». Вы оставили дочь в квартире вашего мужа в пятницу днем. Так это? Она кивнула. Да, она бывает у Кэла по выходным раза в две недели. В котором часу это было? И примерно в четыре, может, немного позже. И он повел ее в парк. Она пожала плечами. Не знаю, меня с ними не было, но она очень любит туда ходить. То есть во время того или иного уикенда вы не знаете, чем они занимаются? Она покачала головой. Заранее я не знаю. Элис обычно рассказывает. Рассказывала. Она шмыгнула носом и притронулась к глазам. Если не считать этого, ей удалось сохранить самообладание. Мне об этом после того, как он привозил ее домой, рассказывала в воскресенье вечером. Связывались ли похитители с вами? Снова покачав головой, она ответила. Они прислали пока только одну записку. Ну, ту, которую получил Кэл. Простите, что спрашиваю. Но в хороших ли отношениях вы находитесь с вашим бывшим мужем? Она прикрыла глаза и пару мгновений молчала. Пожалуй, нужно уточнить, о ком именно из нас идет речь. Мне казалось, что у нас все хорошо. А потом, в один прекрасный день, он велел мне съехать с квартиры. Он сказал, что мы постепенно стали друг другу чужими. Мне так не казалось, но что оставалось делать? Отношения между двумя людьми возможны только тогда, когда оба что-то для этого делают. И я ушла. У него кто-то был? Не знаю. Я не пыталась это выяснить. В тот момент я была так потрясена, что не стала вдумываться в суть случившегося. А теперь все уже позади. Вы... «Все еще любить его?» — мягко спросил ее я. Она покачала головой, но как-то слишком быстро, а потом медленно кивнула. «Да», — прошептала она. «И вам бы хотелось, чтобы вы снова жили все вместе, втроем?» — договорил я. Она кивнула. Мартин, непонимающе, поглядывал на меня и молчал. «Мадам», — обратился к ней я. Мы встретились взглядами, но она ничего не сказала. «Полицейские спрашивали вас, не вы ли забрали Элис?» «Похоже, они не исключают возможности, что она у меня. Но это не так, и меня это огорчает. По крайней мере, я знала бы, что с ней все в порядке». Когда говорят такие вещи, люди обычно с сочувствием кивают. Но мое тело лишено необходимости для этого гибкости. «Я вас понимаю. Иногда мне так грустно, что я не знаю, все ли в порядке. Уон». «Уон? Тебя с ней связывает что-то особое?» «Навсегда». Мартин уже начал нетерпеливо ерзать. «Миссис Розен, мы, строго говоря, работаем по заявке вашего бывшего мужа. Но поскольку цель у вас с ним общая, я хочу оставить вам свою визитную карточку, и у вас будет номер, по которому вы сможете с нами связаться. Ну, если случится что-то... о чем, по вашему мнению, нам следует знать?» Она сделала резкий глубокий вдох. «Хорошо». И тут Мартин вспомнил, что у него заняты обе руки. Ими он держал меня. «Девочка не находится у Кэндис Розен». «Так где же она, скажи мне, пожиратель отбросов?» — требовательно спросил Мартин. «Мы беседовали и спорили, обсуждали и пререкались. В общем, замусолили предмет разговора до невозможности. И, наконец, у Мартина уже не хватило сил даже бодрствовать. Я же не в состоянии думать о чем-то другом. Сидел в темноте и продолжал прокручивать в голове ситуацию уже после того, как Мартин отправился спать. Ну, конечно же, он был совершенно прав. Вопрос не в том, где Элис нет. Важно узнать, где она находится». Мест, где ее нет, бесконечное количество. Так что моя убежденность в том, что девочка не у матери, пусть и полезна с точки зрения юридической, никакой практической ценности не имела. Когда мне не удалось определить возможное местонахождение Элис с помощью логики, я решил погрузиться в транс. Я всегда так делаю, если другими способами найти ответ не удается. Примерно около 4 утра я плавно вернулся в состояние полной осмысленности и осторожно спустился на пол. Попробовав перенести вес на поврежденную ногу, я решил, что пройти необходимое расстояние мне под силу. Я пришлепал в спальню Мартина и встал возле его кровати. «Мартин! Мартин!» Он даже не шелохнулся. «Мартин!» Обратился я к нему чуть погромче. Никакой реакции все равно не последовало. Тогда я, что было сил, заиграл «Зарю». Мартин набросился на свою подушку и начал молотить ее обоими руками. «Мне не выбраться из палатки, мистер Аркен. Сюда залез медведь, и он...» Он сел и выпрямился. «Виктор, чтоб тебе провалиться! Что ты вытворяешь, идиот ты чокнутый?» «Пытаюсь тебя разбудить», — спокойно сказал я. «Возьми ключи от машины». «Что, прямо сейчас?» «Сейчас». Он протянул руку и включил на тумбочке возле кровати светильник, которых обоих нас на несколько мгновений ослепил. «Который час?» — пробурчал он. «Самое время двигаться. Я знаю, где Элис».